Глава 62. Алена. До сегодняшнего утра я свято верила, что в день знакомства с Егором на моей улице перевернулся грузовик со счастьем. Этот фантастический мужчина вернул мне веру в мою женственность, показал, что такое настоящая мужская забота, и избавил от садиста мужа. Однако к концу завтрака становится понятно, что это был не грузовик. В тот день на моей улице сошел с рельсов целый поезд. «А можешь повторить, как для глухих, что ты сейчас сказал?» Прошу я его после очень странного предложения. «Что ж ты такая непонятливая?» Ухмыляется этот гад, подкладывая в тарелку дочки ароматную творожно-банановую вафлю. «Я буду над собой работать. Вынимаю из вафельницы новую порцию. Ты только повтори. Я даже в теории не знаю, что такое кокетство, но ресницы как-то сами собой включают режим веера, а щеки загораются от румянца». «К родителям твоим сегодня поедем. Вопросы у меня к ним много. И одна просьба, приличная». Сложив руки на столе, Егор пытливо наблюдает за моей реакцией, точь-в-точь, как соседский кот за птичкой на ближайшем дереве. «А может, не надо?» «Сама не знаю, чего боюсь сильнее. Того, что Егор разочаруется в моих родителях, того, что они в нем, или неудобного разговора о Марате». «Да не бледней ты так». Улыбается этот умник. «Не женщина, а цветомузыка, то красная, то белая». Егор встает со своего места, подходит ко мне и гладит по щекам. «Они все еще надеются, что я одумаюсь и вернусь к му... Осекаюсь на слове «муж». Нужно как-то привыкать, что наш брак и все ужасы в прошлом. Исключить Марата из картинки своей жизни и вычеркнуть его имя из лексикона. Если не ради себя, то хотя бы ради Паши. Теперь рядом с ним есть отличный пример мужчины и сразу два дедушки. «А ты и вернешься?» Егор кладет свои большие горячие ладони на мою талию и плавно притягивает к каменной груди. «К своему новому мужу. Ко мне». «Майор Боровский, у меня от вас голова кругом». Мы целую ночь спали в обнимку, дважды за утро успели заняться любовью. И все равно во рту пересыхает от потребности в поцелуях, а сердце колотится так быстро, словно вместо замужества Егор предлагает дружно прыгнуть со скалы. «Говорят, второй раз не страшно, а мы с тобой, считай, бывалые». Подмигивает этот голубоглазый бульдозер. «После такого опыта нормальные люди ЗАГС по большой дуге до старости обходят. Не могу сдержать улыбку». «Будем рвать шаблоны». «В клочья». «Осталось лишь отвадить Ларису, чтобы не смела больше забирать Катю, и утрясти с твоими родными». «Что именно утрясти, так и остается для меня загадкой. Сама боюсь даже заикнуться, а Егор загадочно молчит. Вместо расспросов после завтрака мы все дружно переодеваемся. Дети наряжаются в свои самые красивые костюмы, Паша в синий с пингвином на свитере и такими же синими декоративными заплатками на штанах, а Катя в оранжевый с зайцем и морковками. Когда они вместе начинают надевать ботинки, я на миг замираю. Раньше я не обращала внимания, насколько они похожи. В нашей постоянной суете не было времени заметить удивительное сходство, а сейчас чуть не падаю. Дети от разных родителей, малыши из разных городов, а с виду как брат и сестра. С одинаково вздернутыми носами, небесно-голубыми глазами, как у Егора. Оба светло-русые, как я, и с небольшими щербинками между передних зубов. Близнецы, однояйцевые». «Только заметила?» Понимающе кивает мой майор. «Катя совсем не похожа на Ларису, а Паша на Марата. Произношу шепотом, чтобы дети не услышали имен». «Я тоже охренел, когда понял». Целует он меня в нос. «Будто так и было всегда, без этих, которые опыт». «Знаешь, я бы очень хотела, чтобы Паша был твоим родным сыном. Наверное, странно говорить такое мужчине, которого знаешь меньше месяца, но какой-то штукой внутри чувствую, что все правильно. Словно мы с майором тоже всегда были вместе, а не только после опыта». «Прошлого не изменить, а будущее все в наших руках». Егор мягко подталкивает меня к двери и сам помогает детям закончить с одеванием. Всю дорогу до родительского дома я борюсь с удушающей тревогой. Егор уже намекнул, что тело Марата, скорее всего, не найдут, и наш развод придется оформлять задним числом с помощью каких-то его знакомых в органах. Ни мама, ни папа об этом, конечно же, ничего не знают. Для них Егор будет чужим человеком, который нагло подбивает клинья к замужней женщине. Мне страшно представить, что я выслушаю от мамы после этой встречи. И еще страшнее смириться с тем, что они не простят и не поймут. От этой перспективы каждый километр до дома кажется мне пыткой. Егору приходится трижды выслушать мою пылкую речь о том, что мы слишком спешим. Однако стоит нам припарковаться и выгрузиться из машины, происходит что-то невозможное.